Глава третья. «Свободу!» — пропыхтела я, придерживая сползающую с плеча торбу с пожитками. «Женщинам Востока!» На втором плече у меня восседал насупленный фамильяр. Идти на ручки к злому дяде, ну, то есть Идрыну, котик не захотел. Он, видите ли, дулся. Мало того, что ошейник все-таки пришлось напялить, «Еще и личина, а на собеседование?» — уточнила я деловито. «Или сразу к работе приступать?» Он махнул рукой. «Собеседование не требуется, я за тебя поручился. Надо только трудовой договор оформить». «Погоди!» — всполошилась я, в очередной раз поправляя сползающую сумку. «А как насчет документов? Должны же у Ашилы быть хоть какие-то бумаги!» До сих пор орк расщедрился только на краткую инструкцию. «Ты, полукровка, выросла среди людей. Это объяснит все твои странности. Твоя мать, искалка, сбежала с человеком годом. Студенты просто отчисляются». «А чем меньше студентов, — закончила я понимающе, — тем глубже вы погружаетесь в эту яму. Аллеи парка и впрямь были пустынны. Никаких шушукающихся парочек, хихикающих студенток, да хоть курящих в уголке хулиганов». Жизнь в академии еле теплилась. Интересно, кстати, почему Тонья, явно не слабенькая, поступила именно сюда, если ее мыли с шампунем? А посреди, как зримое воплощение чистоты и порядка, сверкала идеально прозрачными стеклами теплица. В ней не росли укроп с петрушкой или пошлый зеленый лук. Это было бы очень практично, но совсем не эстетично. О, нет! Сотни роз, алых, бордовых, оранжевых, белых, тянули бутоны к рукотворным солнцем в крыше. «Ничего себе!» — практичности затаило дыхание. Посреди бесчисленного множества цветов мотыльком кружил садовник, высокий, худощавый, жилистый. Он был облачен в белоснежный костюм, который скрывал тощую фигуру от макушки до пят. Даже лицо скрыто щитком, как будто он не с цветочками возился, а улей расковыривал. Может, розы в этом мире плотоядные? Я уже ничему не удивилась бы. Вокруг сердитым шмелем жужжал маленький человечек в полосатом жилете и смотрел, чего я ожидала. Ведьм, летающих на метлах? Волшебных палочек? Порталов? Ну, это же магическая академия. В ней не должно быть уныло, пусто и пыльно. И разбитых витражей быть не должно, и мусора в углу, и щелей в изукрашенных резьбой дверях, и влажных потеков на лепном потолке, и сплошное запустение, и остатки былой роскоши. В голове у меня крутилось слово «амортизация». Академию, как-то же его ректору подлили. «Хотя тут меня, полагаю, Морейр опередил». «А у него возможностей несоизмеримо больше». «Зато ты свой», — утешила я. «Следователю лишнего стараются не говорить, мало ли что. А тебе могут изболтнуть». «Будем надеяться», — снова вздохнул он. «Знаешь, чего я понять не могу? Зачем кому-то вообще потребовалось красть пепедастр?» «Ну, это как раз элементарно», — пожала плечами я. «Лично я навскидку могу назвать три варианта». «Ну-ну», — заинтересовался Идрын, даже от колонны отлип. «Первый. Это некие враги королевства. Прикончили ректора, чтобы тот не смог воспользоваться пепедастром, и выкрали сам артефакт». «В этом случае незачем было убивать», — возразил орк тут же. «Можно было ограничиться кражей. Толку ректору от способности управлять артефактом, которого нет в наличии». «Логично», — кивнула я. «Второй, конечно», — орк, нахмурившись. «И по какому вопросу?» «Ну, откуда ж мне знать?» — развел руками блондин. «Стражники? Еще мэтресса Уветка и проректор Никсон тоже». «Благодарю, Эрик», — отрывисто кивнул Идрын. «Ашила, идем скорей». Уже в спину я услышала перешептывание. «Ты глянь, еще одна арчанка! Он что, женился? Интересно, гарем будет?» «А свадьбу зажал», — обиженно пробормотал третий, новый голос. «Шш! Слышит же!» Идрын резко остановился, будто на стену налетел. Обернулся, отчеканил. Ашила – дочь моей сестры, и она под моей защитой. Это понятно?» «Да», – запнулся Лощеный. «Понятно, магистр», – серьезно кивнул блондин Эрик. «Мы учтем». Остальные тоже закивали. Идрин прищурился, но больше ни слова не сказал. Снова взял меня за руку и повел прочь. Мы начали подниматься. Орк взлетел по лестнице, свернул налево и упругим шагом двинулся по коридору. Я чуть приотстала, вынужденно, прошу заметить, и запыхалась, зато имела преотличную возможность полюбоваться тылами Идрина. А тылы, я вам скажу, были весьма и весьма. Я оценила. Орк спохватился у заветной двери с табличкой. «Магистр Идр всем очеловечился. А мне нужен орк. Умный, прекрасно воспитанный, но все-таки орк, чтобы навел тут порядок». Мне показалось, или вместо «порядок» он хотел сказать «шороху». Судя по тому, как дрогнули узкие губы Идрина, не показалось. «В смысле?» — уточнил орк осторожно. «Не лезь в воду, не зная броду, это про него». Его высочество тонко улыбнулся. Эрик, девушка, обряженная в черное от макушки до пят, застыла в первом ряду. Шляпа с вуалью не давала разглядеть покрасневшие от слез или, наоборот, не покрасневшие глаза. В руке шелковый платочек, рядом единственный сыночек, тоже в черном, конечно. Вроде все как положено. Траур у людей. Только траур этот казался натянутым, ненатуральным, как магазинные пластиковые фрукты. А по другую сторону, сказал он мягко-мягко, я согласен с его высочеством, что вам стоит отдохнуть. В ближайшую неделю вы свободны от занятий. «Я не могу», выдохнула она, платочек к груди прижав. В другой руке она держала полупустой стакан. «Не беспокойтесь», — отмахнулся Идрин. «Можете без помех оплакивать свою утрату. В крайнем случае студенты как-нибудь обойдутся пока без уроков этикета и танцев». Так вот, что преподавала вдовушка. Она моргнула, приоткрыла губы. «Но...» Идрин не дослушал. «Конечно, академия поможет все организовать». Вдовушке ничего не оставалось, кроме как процедить. «Благодарю». Только звучало почему-то как «проклинаю». «Господин ректор», — окликнул принц, наблюдавший за этой сценой с немалым интересом. Сказано это было Идрину, но вдова вздрогнула, оглянулась, как будто ожидала увидеть за спиной призрак мужа. «Нервы шалят? Нечистая совесть?» «Да, ваше высочество». «Я лично появлюсь на академическом балу послезавтра», — сообщил принц спокойно. — «И представлю вас студентам». Орк склонил голову. — «Это большая честь». — «А как же траур?» — воскликнула неугомонная вдовушка. — «Мы ведь не можем!» — «Не можем», — оборвал принц резко, — «лишить студентов весенних тапки и толстые шерстяные носки». В руках у нее были вязальные спицы, которые мелькали так проворно, что глазом не уследишь. И почему они вдруг напомнили мне любимое шило? «А, здравствуйте», — сказала я, кашлянув. «Не помню за собой такой робости». «Меня зовут Ашила». «Да знаю уже», — проворчала она, не переставая вязать. Полоска на спицах росла с неимоверной скоростью. «Племяшк нашего Идрина!» Кикка явно изнывала от скуки и была не прочь помолоть языком. Академия работала даже не в полсилы, а в четверть, так что забот у коменданши общежития было немного. «Ну ладно, скажу», — пошла на попятный старушка. «Ректоры ж не всегда были людьми семейными, а тут молодежь вся такая телом спелая, а мозгами дитяти, так и норовили в постель ректорскую залезть. И чего с ними будешь делать?» «А что теперь с домом будет?» Кикка плечами пожала. «Запрут? Идрин-то навряд ли там жить станет. У него дом в городе есть. Это он покудова тут днюет и ночует, а после наверняка обратно переберется. Все поспокойнее. А сыночек-то ректорский, говорят, маменький скандал давеча закатил, мол, желает с дружочками вместе жить в общежитии, чтоб как все быть, значится. А вдовушку-то душеприказчик турнул. Сказано это было с немалым удовольствием. Казалось неприятно. Прям скажем, мало ли что этим идиотам великовозрастным в головы их вихрастые взбредет. Неумные мысли, это точно. «Ха!» — фыркнул он и приосанился. «Заливай больше, какая ты ему племянница!» «Приплыли». «Родная», — заверила я, — «любимая». «Ну да, ну да», — покивал он и картинно отбросил со лба светлую челку. «Был наш Идрынчик один одинешенек, даже письма-то...» Выдавил он потрясенно, когда у меня в легких кончился воздух. «Настоящая!» «Стоп! Арчанка?» Я бросила взгляд на браслет. «Фух, надо будет сказать у Ветки спасибо, а то накрылась бы моя маскировка медным тазом». «Страшная какая!» — выдавил его приятель. «Или не говорить?» «Ну, Ветка, прям как в старом анекдоте. Гюльчатай, открой личико! Ой, закрой, закрой!» Его Эрик. «Оркам можно!» «А-а-а!» Просветлел лицом приятель и улыбнулся. Мечтательно так. «Ну-ну!» «Или мужей!» Поправила я, руки на груди скрестив. Насладилась ужасом на их лицах и смилостивилась. «Но вы мне не подходите!» Жалко мальчиков. Зачем им в столь юном возрасте энурез и заикание? «Почему это?» Вдруг оскорбился Эрик. «Между прочим, я ФЛ-22». «Это проклятие?» Задрал светлую бровь он. «А, увлекся перепалкой, увлекся. Даже о моей красе неписанной позабыл». «Почти», вздохнула я и подобрала с земли чадру. «Ладно». Договорить я не успела. Из кустов с яростным «мяу» вылетело 5 кило когтей и зубов. «Хозяйка!» — провыл фамильяр у меня в голове. «Они тебя обидели!» «Угу», — ответила я мысленно, улыбнулась и скомандовала вслух. «Вася, дичь, ну, то есть фас!» Вернулся Василий минут через 10. «Мря!» — сказал он гордо, показал зажатые в когтях обрывки, судя по цвету, штанов, и потерся о мои ноги. Мол, вот какой я добытчик и защитник, цени, хозяйка! «Умничка!» — сказала я ласково и потрепала фамильяра за ушами. «Кстати, как ты здесь оказался?» Кот вытаращил желтые глаза, объяснил с упреком. «Мррр, связь! Ты же хозяйка, и тебе угрожали!» Отвечал он мысленно, конспирация, и я тоже перешла на мысленную речь. «Точно!» — я хлопнула себя ладонью по лбу. Могла сразу позвать на помощь, там наблюдал за мной из угла, обвив лапы хвостом. «Между прочим, мррр, я у тебя умный и проницательный. А я разве спорю?» Я пыхтела, стараясь выпутаться из душной тряпки. «Ты у меня самый лучший!» Это была безбожная лесть, но Вася принял ее за чистую монету, мурлыкнул довольно, потянулся. «Сразу бы так! Да брось ты эту тряпку, я тут кое-что нашел! Веди!» — оживилась я. Кот задрал хвостом из тайника вдовушки. «Мряу!» «Из тайника? Вдовушки?» «Хочешь сказать, из потайного ящика комода?» Кот сощурился. «Бери выше, у нее сейф был. С неплохой защитой, кстати. Она уже все оттуда забрала, но я успел раньше». И грудь выпятил. «Хвали, мол». Я не стала спрашивать, как фамильяр умудрился сунуть туда лапку. «Не пойман, не вор. Меня больше занимало другое». Дава, судорожно комкающая платочек, сидела поодаль. Рядом с ней прямой и печальный замер сын. Серьезный, строгий, даже отдаленно не похожий на того шалопая, что всего несколько часов назад сорвал с меня уши. Кое-кто отличить уже попытался. Орк прищурился. «Погоди», — сказал он медленно. «Хочешь сказать, кто-то попытался увидеть твое лицо?» И такое негодование в голосе, будто я и впрямь была его невинной сестрой, которую опорочил какой-то негодяй. «Причем успешно!» — дернула плечом я. «Троица оболтусов подкараулила меня возле дома ректора». «Кто?» — бросил Идрын таким тоном, словно готов был головы открутить моим. «Отберем тебе мужа!» «Если дядя позволит», — пролепетала я. «Тьфу, все-таки тяжело играть дурочку». «Да куда ж он денется? Девке муж нужен, дом чтоб, да детки свои!» Махнула рукой Кикка и лично заперла дверь. «Садись уже!» «Ну, за ректора покойного!» Подняла стакан комендантша. Комахнула рукой и вновь взялась за спицы. Мы с котиком переглянулись. Он только моргал, даже о недоеденной курочке позабыл. «А как вы...» — начала я осторожно. «Добываю шерсть энту!» — закончила она, когда я замялась. «Дык, понятное дело, бедолажному сбривать ее приходится, а Нотти мой собирать да мне приносит. Знает, чем женк порадовать. Мы ж не богато живем. А знаешь, сколько-то крови похвастаться не мог». У меня вдруг быстро забилось сердце. «Неужели?» Котик тоже насторожился, приподнял голову. «Секрет, Энта!» — заколебалась Кикка. «Ну да ладно, скажу. Было в нем чуток нашинской крови. Кто-то из предков его дальних с домовыми путался. Поняла?» У Васи отвисла челюсть. Читалось в его вытаращенных глазах. «Прав, я ж это к тому, что на всякий товар найдется спрос. Так что не боись, тебя пристроим. Можешь за кого из старшекурсников, а можешь за родню ейную. Тут подумать надо». «Ты смотри», — съехидничал котик, вылизывая заднюю ногу. «Оглянуться не успеешь, как окрутят». «А, спасибо», — встрепенулась я. «Его высочество обещал сосватать меня за кого-нибудь из своих людей». «А то начнут подсовывать студентиков. Может, они хорошие, но...» Вздохнула я и мысленно погрозила ему кулаком. «Столько интересных мужчин! Ну, так...» Приосанилась Кикка, словно лично их отбирала. «Проректор вон хорош, и физрук, и дядь твой ничего так, и студентики сочные!» Она пьяно хихикнула. «И бывший ректор...» Кивнула я. «Интересный мужчина был. Я портрет видела». «Да чё там портрет?» вздохнул комендантша. «Ну, наливай еще по одной», бесила я. «Не хотела дурное говорить. Да только он сам узнал. Не зря же жёншку наследство лишила». «Аргумент. Значит, у вдовушки был роман с проректором». Кикка вскинулась и даже, кажется, чуточку протрезвела. «Откель знаешь?» «Про Никсона я ни словечка не сказала!» «Тоже мне бином Ньютона!» «Ай!» — дернула плечиком я. «Это ж сразу видно!» «А ректор, значит, ни с кем шашни не водил? Неужели никто из студенток не нравился?» «Про Энта мне неведомо!» — буркнула она. «Да только ректор руки не распускал, чтобы там не болтали!» «А значит, все-таки болтали!» «Дык, само собой!» «Мужик молодой, справный до придолжности». «Мечта!» «И ни разочка!» — прищурилась я недоверчиво. «Ни с кем!» «Признаюсь, я ожидала взрыва негодования, мол, ректор не такой!» Комендантша же вдруг призадумалась. «А знаешь, агент под прикрытием, так?» Котик застыла, я возразила. «Да с чего вы взяли?» Она дружески потрепала меня по локтю. Пальцы у Кикки были твердые, как сучья. «А не боись, я никому не скажу, даже супружнику своему. Тебя ж, видать, с убийством кумекть послали!» Я поколебалась и кивнула. «Ну, послали так послали». «О, ты славно!» Расплылась в чербатые улыбки комендантша. Я так и поняла. Это решили. Все же знают, что магии орков нет. Только кты всякие, да еще обряды. Вот и думали слепотой твоей воспользоваться. А ты не так проста, совсем не проста. Да. Ну что вы? Пробормотала я, глазки долу опустив. Мне просто повезло. И ведь не соврала. Могла, например, в тело бродяжки какой-нибудь попасть, или старухи, или... Комендантша хмыкнула и велела. Спуску им не давай, попробуют раз, дур... Право, старушка, ты их даже не разглядишь. Хорошо, что у тебя есть такой замечательный я. И грудь выпятил. Кот воевода дозором обходит владения свои. Пробормотала я и головой тряхнула. А, это так, лирика. Спасибо, Вася. Фамильяр отмахнулся, мол, не стоит благодарности, но видно было, что он доволен. «Куда тебя денешь, хозяйка, как-никак?» Кот дернул пушистым хвостом, мелькнул и исчез. Счастье, что студентки его не видели, а то пришлось бы отпаивать, а у меня запасы лекарств не бездонные. «Так это вас... кот!» Дошло вдруг до одной из девиц. «Вы же говорили мантикора!» «Чудовище!» Поддакнула вторая и покатилась со смеху. «Ой, не могу!» Парни побагровели, но что тут возразишь? «Идите спать, мальчики!» Вздохнула я. «Поздно уже!» «Вот им!» А, «Извини!» Я руками развела. «Я тут первый день, еще не знаю, кто где живет. Могу позвать кого-нибудь из студенток?» «Охолони!» Мрачно посоветовала возникшая из воздуха Кикка. «Сама разберусь!» Я промолчала. Благовоспитанной арчанке разговаривать матом не полагалось, но очень, очень выразительно. Да что, они сговорились подкрадываться! И, выходит, она за мной присматривала? Зато Идрын выругался без оглядки. «А, сама! Ни на кого нельзя положиться!» Мы с Идрыном переглянулись и пошли, куда велено. «Спать!»